Глава 6. Пески чужого мира. Секунду спустя мир вздрогнул. Первая судорога прокатилась по земле под ними и ушла дальше, искорюжив ворота ангара, но Всеволод нутром почувствовал. То, что произошло, было ничтожно по сравнению с тем, что надвигалось. Возможно, это был последний этап, который должен был слить три мира воедино, а не выдергивать отдельные куски. А может, наступал конец всего сущего, который уничтожит всю цепь миров. Игорь вскочил и растерянно завертел головой. Он просто не знал, что делать. Остаться здесь, бежать? «Инга, к машине!» — прохрипел Бур. «Все в машину!» — заорала Инга и, обхватив Всеволода, помогла сесть. «Давай, нам надо спешить. Если ты мне не поможешь, можем остаться здесь навеки». Ее слова подкрепил новый толчок, который сорвал часть крыши ангара. Всеволод встал, ноги не держали, от слабости кружилась голова, желудок рванулся вверх, стремясь вернуть все, что получил несколько минут назад. Снова тряхнуло. Он полетел на пол, больно приложившись головой о бетон. Инга рывком подняла его с пола и поволокла к БТРу, куда Игорь и Александр Николаевич уже зашвыривали вещи. К счастью, никто не стал полностью распаковываться, понимая, что аэродромный ангар — лишь пункт временной дислокации. Закинуть пару рюкзаков и пакет с едой — много времени это не заняло. Карина подбежала к ним и тоже подставила Всеволоду плечо, на которое он и оперся. «Ноги подогни!» — скомандовала она. Бур выполнил приказание, в армии его научили не только командовать, но и подчиняться, и сейчас это было самым разумным подходом. Девушки побежали, стараясь попадать в ногу. Новая судорога встряхнула ангар, но каким-то чудом Карине и Инге удалось выстоять. Игорь и профессор помогли Всеволоду забраться внутрь, Серго уже завел двигатель и теперь ждал только команды. «Жми!» — приказал Игорь, захлопнув люки десантного отделения. «Держись!» — крикнул в ответ Серго, и БТР рванул к воротам. «Жаль, передок поцарапаем, там краска свежая!» — припомнил он старый анекдот и протаранил ворота. Бронемашина вынеслась на взлетное поле. «Что за черт?» — выругался Серго. «Я ничего не вижу, тут сплошной песок! Я не могу вести вслепую, хоть мы и в БТРе, но влететь можем запросто! Что делать?» «Тормози!» — приподнявшись на локте, произнес Всеволод, но голос был слишком тихий, чтобы Серго смог его услышать. Игорь кивнул и повторил приказ. «Серго, стой!» Машина замерла. Игорь перебрался в кресло стрелка и надел шлем. «Ни хрена не видно. Тут самая настоящая песчаная буря». Новая судорога, прокатившаяся по миру, ощутимо тряхнула машину. Что-то тяжелое ударило в борт, заставив многотонный БТР покачнуться. Инга помогла Всеволоду подняться с пола и перебраться на сиденье. Напротив, прислушиваясь к завываниям ветра и шелесту песка по корпусу, сидели профессор с Кариной. Ксения вздрагивала, забившись в угол. «Что делаем, командир?» — спросил Игорь, снимая шлем. «Ждем», — отозвался Всеволод. «Это все, что мы можем». «Профессор, что скажете?» «В ракурсе нашего эксперимента и всего, что произошло вслед за этим, я понятия не имею, что будет дальше». «А в теории?» — спросила Карина. «В теории у нас идет слияние трех миров, но поскольку три объекта не могут занимать одновременно одну точку в пространстве, то должен остаться только один, который как бы втянет в себя остальные. Меня очень занимает вопрос, куда делось огромное количество людей из нашего мира, и почему здесь оказалось столько народа из мира инквизиторов?» «И ответ на этот вопрос», — подсказал Всеволод. «И ответ на этот вопрос может быть следующим. Мир инквизиторов доминирует. Сейчас все три мира сольются в единый, и если я прав, то их мир будет преобладать. Из него в этот новый мир попадет намного больше, ну и кое-что останется от местного и нашего миров. Согласно информации, полученной от пленных, флора и фауна их мира были уничтожены в результате войны, и жизнь протекает в закрытых городах, поскольку все остальное — это зараженные пустоши». «Песок», — подвел итог Игорь. «Именно», — кивнул профессор. «Этот песок оттуда. Серго, я больше чем уверен, что в данном бронетранспортере есть какие-то анализаторы окружающей среды. Ты не мог бы их найти и активировать?» Игорь второй достал электронный планшет и несколько раз ткнул пальцем в сенсорный экран. «Да, есть счетчики радиации, химического и биологического заражения. Сейчас активируем». Повозившись с незнакомым прибором, он все-таки включил его. «Сейчас запустится, и мы выясним, что происходит снаружи. Вот только местные датчики могут ничего не найти. Эта опасность может быть им незнакома». «Курить хочется», — тихо пожаловалась Карина. «Не самая лучшая идея», — ухмыльнулся Игорь. «Мы сейчас в герметичной машине. Хоть вентиляция работает, курить я бы не стал, поскольку среди нас есть двое некурящих». «Да понимаю я, просто хочется». «Ты не представляешь, как мне хочется», — с саркасмом заметил Всеволод. «Только в себя пришел, как на тебе, слияние. Накормили манной кашей, швырнули в коробку, покурить не дали. Все болит». «Как ты можешь шутить в такой ситуации?» — вытаращилась на него Ксюша. «Обыкновенно», — отмахнулся Бур, — «это лучше, чем дрожать от страха или причитать действия всем на нервы. Как-то в Грозном наша рота попала в засаду, нам удалось пробиться к одному маленькому дому и укрепиться там. Отбивались трое суток, отрезанные от всех, несколько раз в день обнаглевшие духи закидывали через окно головы наших друзей, которые попали в плен или погибли возле брони. И был среди нас паренек, москвич, веселый, заводной, душа компании. Так он сначала анекдоты стал рассказывать, потом втянул всех в игру города, потом в крестики-нолики на страницах уцелевших в доме книг. И страх, и ужас куда-то ушли. Мы стали относиться спокойно к этим жутким подаркам. Потом подошел наш батальон и разорвал кольцо осады. Из 70 человек из того дома вышли 11, а весельчак погиб всего за несколько часов до прорыва блокады, получив пулю в голову. Но ведь это он нас спас, так что лучше веселиться, чем депресняк ловить. Все молча выслушали это откровение командира. Серго, Игорь и Александр Николаевич смотрели с пониманием, Карина и Инга с сочувствием, и только у Ксюши глаза были округлившимися. «Нелюдь!» — прошептала она. Но расслышал ее только Бур, который проигнорировал высказывание дурочки. На убогих не обижаются. «Есть данные!» — крикнул Серго. «Вы были правы, песок радиоактивен, но не фатально. 142 единицы. Надеюсь, рентген. Этот БТР надежно защищен и от более сильного излучения. В характеристиках написано, что экипаж находится в безопасности, пока радиация не превышает 350 единиц. Но помимо радиации сканер нашел еще что-то, и этот тип опасности ему не знаком». «Напомните мне степени облучения», — попросила Карина. «От 100 до 200 — легкое, — начал перечислять профессор. От 200 до 300 — среднее, от 300 и выше — тяжелое. Хотя оптимально обойтись вообще без облучения. Любая степень одинаково дерьмово сказывается на организме. Только одна убивает медленно, а другая — быстро. В нашем случае особой опасности нет, но наружу лезть все равно не стоит. Так что ждем», — закончил за него Всеволод. И они ждали. Игорь перебрался из кресла стрелка поближе к Карине и о чем-то шептался с ней. Профессор дремал, откинувшись в кресле. Ксюша, вроде бы пришедшая в себя, перебралась в кабину к Серго. Инга размотала бинт и обследовала рану Бура. «Почти затянулась», — подвела она итог. «Сдается мне, регенератор по-прежнему действует, только уже не так интенсивно». Новая судорога прошла по земле, тряхнув БТР. Профессор на мгновение открыл глаза, после чего снова задремал. «И куда дальше?» — спросил Игорь, пересев к Всеволоду. «Дурацкие вопросы задаешь», — отозвался Бур. «Откуда мне знать, куда дальше? Сам видишь, что творится. Может, мы уже посреди пустыни находимся, и на много дней пути один песок». «Нет, ты все-таки ответь», — заупрямился сержант. «Хорошо», — сдался Всеволод. «Для начала было бы неплохо добраться до базы, которую вы с Серго разведали. Если там что-то уцелело, надо пополнить запасы топлива и провизии, да и боеприпасы не помешают. Если там можно жить и существовать, то останемся, устроим лёжку. Если же базу накрыло медным тазом, в чем я, честно говоря, почти уверен, надо будет уходить к морю. У нас Балтика под боком. Но пока не закончится эта буря, я с места не сдвинусь». Неожиданно шелест песка по броне заглушил чей-то вой, и прозвучал он как-то уж слишком громко. Зверюга, издавшая этот вой, явно находилась где-то неподалеку. — Это что, волк? — спросила Карина. Всеволод отрицательно покачал головой. — Не похоже, волки потише будут, либо этот волк размером с лошадь. — Главное, чтоб сюда не пришел, — прислушиваясь, пробубнил Игорь. — По-моему, зверек явно не травоядный. Проверять, насколько хорошо наше убежище, мне не улыбается. Ты как себя чувствуешь? — Так себе, — проанализировав состояние, отозвался Всеволод. — Подташнивает, слабость, грудь болит. — Ну, слабость и тошнота, скорее всего, от голода, — заметила Карина. — Ты 3 дня ничего не ел. Мы вместе с консервами взяли 3 упаковки детского пюре. Мясное, овощное, фруктовое. Сейчас достану 5 баночек. Поешь нормально? — Давай, все, чего не жалко, — обрадовался Всеволод. Карина улыбнулась и начала рыться в коробках. Вскоре на свет появился герметически запаянный хлеб для сэндвичей и различные баночки с питанием. Игорь вскрыл сразу 2 мясных, баночки были маленькие, всего 100 граммов, и протянул Всеволоду, который уже вооружился пластиковой ложкой. «Неплохо», — откладывая последнюю опустошенную банку, в которой еще 2 минут назад было яблочное пюре, довольно заявил Бур. «Сытный, полный рацион. Мясное, гарнир, десерт. Блин, еще бы супчик, и вообще получился бы полноценный обед». Завтрак поправил Александр Николаевич, дремавший в полглаза. Ты очнулся на рассвете, с момента слияния прошло 2 часа, значит, сейчас 10. Серго, ты бы завел машину и сдвинулся на 2 метра, попросил Игорь, который перебрался в кресло стрелка и обозревал окрестности. Вернее, то немногое, что можно было разглядеть в песчаной буре. А то у нас колеса уже до половины занесло, можем увязнуть. 5 метров дерни вперед, на всякий случай. «Сделаем», — отозвался водитель и, заведя двигатель, двинул машину вперед. Броневик с трудом стал заползать на бархан. Всеволод посмотрел на наклон, не менее 30 градусов, и это за 2 часа. 1 метр намело выходит. «Если буря не успокоится, то к вечеру здесь будет полноценная пустыня с высоченными барханами». Наконец БТР замер в относительном равновесии, слегка под наклоном, но это было не критично. «Серго», — позвал Всеволод, — «как думаешь, насколько эта машина годится для песка?» Игорь II некоторое время молчал, его лицо освещал голубоватый тусклый свет планшета, видимо, изучал характеристики их броневика в местном аналоге КПК. «Даже не знаю, командир», — спустя 2 минут отозвался он. «Двигатель довольно мощный, но эту бронемашину конструировали специально под войну на европейской части, где, как вы понимаете, песка немного, и тот весь в песочницах. Афганской войны здесь, считай, не было, все ограничивалось несколькими специальными операциями. Первая по смене власти, еще несколько по устранению лидеров непримиримых. Короче, придушили в зародыше, так что технику для этого театра военных действий никто специально не проектировал. В афганскую армию поставляли несколько модификаций специально доработанных танков и БТРов и 2-3 вариантов внедорожников по типу «Хаммеров» и «Тигров». Основной враг Московии находился за океаном и в Европе, так что все железо, в принципе, и разрабатывалось под эти условия. Остается надеяться, что наши меры похожи, и здесь, как и у нас, русские делали оружие, которое в болоте не тонет и в песке стреляет. «Проверим, когда буря уляжется», — согласился Всеволод. «Лишь бы нас здесь совсем не замело. Как там с радиацией?» «Чуть больше 1000 рентген», — отозвался Серго, бросив взгляд на датчик. Но вот уровень неизвестного вещества, содержащегося в песке, сильно вырос. Сканер показывает, что его в атмосфере уже 3%. Наш фильтр не пускает эту дрянь вовнутрь, но что будет, когда нам придется выйти? «Выясним, когда придется», — отозвался профессор. Он так и сидел с закрытыми глазами, но беседу слушал внимательно. «Я, когда занимался лечением Всеволода, внимательно изучил местные индивидуальные аптечки. В них есть 2 шприц-тюбика. В одном явно радиозащитное средство, чтобы бороться с радиацией, называется радиоутрин. Если верить инструкции, эта штука способна защитить от негативных воздействий, если, конечно, доза облучения не превышает 200 рентген. Второй препарат называется биоутрин. Универсальное противобактериальное средство от большинства известных штаммов. Используется для защиты от воздействия биологических вирусов. Уровень местной науки нам уже известен. Факт, что они на порядок обогнали нас. Так что на какое-то время мы защищены броней, а потом сможем воспользоваться препаратами. Кстати, Их производили в лаборатории Министерства обороны Московии. Оказывается, в этом мире существовали специализированные военные концерны. Одни разрабатывали и производили оружие, вторые — защиту, третьи — лекарства. И все это было под контролем государства. Никаких олигархов-частников в оборонке. — Ага, именно то, что у нас просрали, — прокомментировал Игорь. — Разбазарили, пиндосам продали, сами разграбили. Инженеры за 3 копейки горбатятся, армия нищая. — Хватит, Игорь, — остановил его Всеволод. — Нет у нас, похоже, больше ни армии, ни государства. Хотя странно все это. Есть ощущение, что по какой-то причине сливаются только 2 мира. Этот и мир инквизиторов, а из нашего только кусок одного города вырвало, и все. «Интересная теория», — встрепенулся профессор. «Это бы объяснило отсутствие наших соотечественников. Ведь и черные, и зеленые принесли сюда в гораздо больших количествах. Да и радиоактивный песок явно из их мира. Ладно, оставим эту загадку на будущее». Все замолчали, понимая, что все эти теории, в лучшем случае, гадания на кофейной гуще. «Ветер поднимается, глядя на приборы», — проинформировал экипаж Серго. «Видимости никакой. Раньше я хоть что-то мог разглядеть, теперь все по нулям». «Плохо. Я надеялся, что погода, наоборот, улучшится», — поморщился профессор. Снова окружающий их мир дернуло судорогой. Но на эти «спазмы мироздания», в кавычках, уже никто не обращал внимания. Просто раз в 5 минут БТР сильно встряхивало. Дальше этого дела не шло. «Я посплю, ладно?» — спросил Всеволод у остальных, «если что, будете». «Конечно, отдыхай», — разрешил Игорь. «Все равно тут больше нечем заняться. Пока буря не кончится, нечего и думать о том, чтобы двинуться дальше». Всеволод проснулся от того, что заурчал двигатель бронетранспортера. Машина тронулась с места, и Всеволод едва не свалился, успев в последний момент ухватиться за спинку сиденья. Немного пробуксовав колесами по песку, их бронированный транспорт все же взобрался на бархан, который намело вокруг БТРа. Надо сказать, угол наклона машины совсем не понравился Всеволоду. «Что у нас?» — кое-как поднявшись и перебираясь в кабину, спросил он у сидевших там Серго и Игоря. Инга, ни на секунду его не оставлявшая, протиснулась следом. «У нас скучно», — отозвался Серго, глуша двигатель, — «и нас заметает. За последние 3 часа намело больше метра». По прикидкам профессора, с момента начала песчаной бури слой песка достиг толщины более 4 метров. Если бы мы не передвигали машину, нас бы уже полностью похоронило. И самое хреновое то, что буря только усиливается. Видимость не больше 2-3 метров, и процент неизвестного вещества в воздухе вырос до 9. Нам нужно убираться отсюда. — Как? — задал Всеволод риторический вопрос. — Серго не видит, куда ехать? Или ты планируешь пешком прогуляться? Мы и на 100 шагов отойти не сможем, как потеряемся. Да и куда идти? Без машины мы покойники, так что сидим здесь и ждем. Рано или поздно это должно закончиться. «Как же это надоело!» — выдала Ксюша, глядя в пол. «Мы уже 12 часов здесь сидим! Я больше не могу!» Все насторожились. В голосе девушки прозвучали явно истерические нотки. Сейчас им для полного счастья не хватало только истерики, доморощенные либерал-блондинки. «Выпустите меня! Не могу больше!» — закричала Ксюша и рванулась к боковому люку. Она двигалась так стремительно, что Всеволод даже не успел отреагировать, но Игорь, который предчувствовал нечто подобное, перехватил ее до того, как Ксюша успела повернуть ручку. Бросив ее на пол, он навалился сверху всем телом, пока Карина и профессор вязали ей руки и ноги. Девушка рвалась, как безумная, прокусила сержанту щеку. Но, наконец, с помощью подоспевшего Серго ее спеленали. Профессор с молчаливого согласия остальных достал аптечку и вкатил Ксении дозу снотворного. Тело девушки обмякло. «Кладите ее на кресло», — приказал Всеволод, поднимаясь и уступая место. «Давайте в спальник уложим, все-таки помягче будет, и не вздумайте развязывать». Кое-как девушку упаковали в спальный мешок и уложили на кресло. Серго сварганил из куртки подушку и, подложив ее под голову подруги, уселся рядом. «Я побуду с ней, все равно без разницы, за рулем я или нет. Как понадобится переехать, приду». Игорь согласно кивнул и перебрался вместе с Кариной на место водителя. Там девушка обработала ему щеку, стерев кровь, приклеила пластырь. Всеволод с Ингой уселись на полу, прислонившись спинами к десантным люкам. «Устала?» — тихо спросил Бур. Амазонка кивнула. Надоело ждать, и коробка эта надоела. Если бы не ты, я бы точно так же психанула. Она сжала его пальцы, словно подпитываясь спокойствием мужчины. Почему ты совсем не боишься? Не знаю, пожал плечами Всеволод. Просто привык. Меня уже давно нечем было пугать. Я же одиночка. Единственной подругой за последние 2 года у меня была водка. Продал из дома все, что мог. Продал, чтобы пить. Мне стыдно об этом говорить, но это правда. А сейчас? Сейчас хочется выпить? Хотелось нажраться в первый день. Казалось, что я заснул. А когда проснусь, останется только больная голова, и весь этот кошмар исчезнет. А потом появились люди, которые по какой-то причине решили, что я главный. И все началось сначала. У меня есть люди, я снова за них отвечаю, я снова теряю их. Все как в Чечне. Нет, там все было иначе, — попыталась ободрить его Инга. — Что ты понимаешь, — ухмыльнулся Всеволод. Инге показалось, что у него глаза старика. «Все то же самое. Я отвечаю за вас и не имею права потерять. Ничего не изменилось. Просто никто больше не отдает мне приказы, а значит, и разделить груз не с кем. Ты, наверное, заметила, с какой радостью Игорь сложил в себя полномочия командира. Когда понял, что я в состоянии действовать, он быстренько самоустранился». Инга кивнула. «Он говорил, что не сможет заменить тебя, и я могу это подтвердить. Все твои решения были правильными, хотя и жесткими». Бур ухмыльнулся. «Не все, Инга, не все». А про себя подумал, что не покажи он ей казнь. Они бы сейчас сидели на базе в тепле и комфорте, и не было бы этого дурацкого ранения, от которого так ноет грудь. Всеволод проснулся от легкого прикосновения. Он так и заснул, сидя, прислонившись спиной к люку. Рядом спала Инга, положив голову ему на плечо. Подняв глаза, он обнаружил Игоря. «Новости?» «Да, буря закончилась», — выдал тот первый блок информации. «Песка намело немерено». «Сколько времени?» — спросил Всеволод, но, спохватившись, посмотрел на часы. Не поверил глазам, поднес к уху. Часы исправно работали. Секундная стрелка заканчивала круг. Часы показывали 6 утра. «Сутки бушевало», — видя его удивление, подтвердил Игорь. «Похоже, слияние завершено». «И что вокруг?» «Песок. Никакого аэродрома, ангаров и даже леса нет. Сплошной песок, как в настоящей пустыне». Всеволод достал планшет с картой и попытался связаться со спутником, чтобы определить их положение. «Не выйдет», — присаживаясь рядом, заметил профессор. «Я уже пытался. Такое ощущение, что все спутники разом умерли. Но это еще полбеды. Анализатор показывает, что неизвестного соединения в атмосфере 43%. Если вещество опасно, мы обречены, едва откроем дверь». «Вот ты пришел к нам, зверек, с ценным пушистым мехом», — прокомментировал слова профессора Бур. «Игорь, ты хоть примерно помнишь, какую сторону база?» «Северо-восток», — отчеканил сержант. «Но это нам мало поможет. Компас сошел с ума». «Ясно, у нас нет ничего», — подвел итоги брифинга Всеволод. «Мы можем поехать наугад, вдруг выберемся». — Похоже, это нам и предстоит сделать. Серго где? — За рулем, — ткнул пальцем себе за спину Игорь. — Пытается вспомнить, в какую сторону он рванул, когда выехали из ангара. — И как успехи? — Посредственно. Он не уверен, но вроде бы как считает, что мы сейчас находимся прямо напротив базы. Типа, если поедем вперед, никуда не сворачивая, то выйдем на нее. Все обитатели БТРа уже проснулись и прислушивались к разговору. Только Ксения тихо лежала в своем мешке, пытаясь испепелить окружающих взглядом. «Стоп! А ведь у нас, когда вы ездили, был местный аналог GPS», — вспомнила Карина. «И что?» — не понял Игорь. «Спутники ведь не пашут». «А то, когда я изучала его функции, нашла там такую фишку, как последний маршрут. Может, это что-то вроде автопилота? Давай попробуем, все равно терять нечего». «Без спутников это дохлый номер», — отозвался Игорь. «Кто нам подскажет начальную точку?» «Я», — неожиданно раздался из кабины голос Серго. «Пока вы спорили, я просмотрел перечень оборудования. Тут есть собственная навигационная система, действующая в пределах 50 километров. Фактически это и есть автопилот. Правда, поскольку мы его не включали, когда ездили на базу, он вроде бы как бесполезен. Но если подсоединить внешний GPS к встроенному, то должно сработать». «Сможешь совместить?» — протягивая Серго планшет, спросил Игорь. Тот повертел его в руках, нашел на боковой грани то, что искал, и, улыбнувшись, кивнул. «Сейчас организуем», — обрадованно заявил он и вошел в меню планшета. Несколько минут он изучал настройки, потом довольно потер руки и, гордо воздев палец, ткнул в сенсорную кнопку, после чего сверился с показаниями дисплеев машины. «Есть контакт», — гордо заявил он, — «но пока я не выпью чашку кофе, с места не сдвинусь». Всеволод залез в свой рюкзак и вытащил оттуда подставку и сухое горючее. «Держи, заслужил, делай кофе и давай двигаем отсюда». Серго возился недолго, уже через 5 минут он сидел с чашкой кофе в руке и, блаженно зажмурившись, прихлебывал из металлической чашки невероятный по крепости напиток. «Развяжите меня!» — раздался из спальника голос Ксении. «Будешь еще истерики закатывать?» — поинтересовался Всеволод. Девушка отрицательно покачала головой. «Профессор, выпустите ее!» — приказал Бур, — «но приглядывайте». Александр Николаевич вжикнул молнией и принялся возиться с веревками. — Серго, я тебе этого не прощу! — с угрозой в голосе пообещала освобожденная. — Переживу, — спокойно ответил Серго и, сделав последний глоток, завел двигатель. Ксюша поняла, что окончательно проиграла, и с кислой миной на лице заткнулась. — Уважаемые пассажиры, — громко объявил Серго, — благодарю вас за то, что выбрали БТР-перевозку. Просьба занять места согласно купленным билетам и пристегнуть ремни. Насчет ремней я не шучу, иначе будете летать по всему салону и мешать стюардессам разносить напитки. Все, кроме Ксюши, засмеялись, но последовали указаниям водителя. Уселись поудобнее и пристегнулись ремнями, похожими на те, что бывает в самолетах. «Ну, приготовьтесь, похоже, нам предстоит катание на американских горках. Вот только вместо горок тут барханы под 8 метров». Двигатель кашлянул и завелся. Игорь, усевшись в кресло стрелка, активировал обзорную камеру, совершив пробное вращение башни, и показал Серго большой палец. «Поехали!» — заодно закричал Игорь второй и медленно тронул машину вперед, изредка бросая взгляд на красную линию пути, извивающуюся на карте несуществующей ныне местности. Через 1,5 часа переваливания с бархана на бархан Серго остановил машину. «Кажись, приехали!» — разглядывая то, что осталось от базы, заявил он. Всеволод отстегнул ремни и перебрался в кабину, без церемоний согнав Ксению с командного места. «Да», — разглядывая на мониторе остатки базы, протянул он. «Здесь, чтобы отыскать что-либо, дивизия археологов нужна». «Или пара батальонов стройбатов», — вклинился профессор. Всеволод согласно кивнул. «База была засыпана почти полностью. Забор послужил краям чаши, задерживая песок. О том, что он здесь был, напоминали лишь сторожевые бетонные вышки, возвышающиеся над песком 4 метра. Им тоже досталось порядочно. Бетон раскрошился, крыши были сорваны. В некоторых местах из песка торчали остовы ангаров, но было совершенно неясно, уцелело ли внутри хоть что-нибудь». «А городок ученых, походу, вообще снесло», — прокомментировал Игорин, наблюдающий за территорией с помощью башенной камеры. «Там забор повыше был, 12 метров, не меньше, а его не видно». «Зато КП устоял», — обрадовал Серго. «Вон, крыша торчит. Правда, стекла выбило и песка, наверное, внутри намело». «И что нам делать?» — раздался за спиной голос Карины. Всеволод обернулся. Оказывается, пока он изучал то, что осталось от базы ОП, в кабину втиснулись почти все члены экипажа. Не хватало только обиженной на весь мир Ксюши. «Движение! Справа!» — неожиданно завопил Игорь и развернул башню, наводясь на цель. Серго тут же включил обзор. Прямо на них, под песком, двигалось что-то огромное. Всеволод завороженно смотрел, как по поверхности бархана, словно волна, идет крупная рябь. Игорь медленно сопровождал цель стволами обеих пушек. Старт существа был стремительным, словно дельфин, оно рвануло из-под песка 20 метров от машины. В это мгновение Игорь и вкатил в него 2 заряда. Этого оказалось достаточно. Серго увеличил зум. 2 30-миллиметровых снаряда разворотили нападавшему грудную клетку, но опознать существо не представляло никаких проблем. Это был 5-метровый скорпион, правда, ног у этой твари было 16. Также в наличии имелось 2 хвоста и, соответственно, 2 жала. «Нехилая зверушка», — присвистнул Серго. «Молодец, Гоша, классно ты и засадил». Игорь кивнул. Его улыбку разглядеть было нереально, поскольку лицо закрывал матовый щиток, на которой с обратной стороны экрана поступало изображение с визоров. «Надеюсь, что в отличие от собакорогов, эти твари охотятся в одиночку», — остудил всеобщее ликование профессор. Игорь быстро пробежался внешней камерой по кругу. «Вроде ничего», — доложил он. «Какие соображения, командир? Здесь нам делать нечего». Всеволод уже давно осознал, что его первоначальный план рухнул. «Серго, что у нас с радиацией и неизвестным веществом в воздухе?» «Здесь радиация пониже», — посмотрев на анализаторы, отрапортовал водитель. «120 рентген, да и уровень непонятной дряни в атмосфере всего 25%. «С таким же успехом могло быть и 70%, — саркастично заявил профессор. «Пока мы внутри, мы в безопасности, но нет никаких гарантий, что мы не сдохнем, как только откроем люк». «И нам по-любому надо наружу», — подвел итог Всеволод. «Тут есть противогазы», — Игорь указал на ящик, установленный под сиденьями в десантном отсеке. «Но их всего 6. «Слушая приказ», — скомандовал Бор, — «всем надеть противогазы и сделать уколы». «А ты?» — понимая, что Всеволоду противогаз не достается, — спросил Инга. «Все будет хорошо», — шепнул ей Бор. «Я командир, и это моя прерогатива — решать, кто и что делает». Инга собиралась снова возразить, но он быстро поцеловал ее и передал девушке противогаз. «Все, диспут окончен. Серго, давай вон к тому ангару». И он отвернулся от растерявшейся девушки. Машина дрогнула и поползла в указанном направлении, но вскоре замерла. Всеволод взялся за ручки десантных люков, но открывать не стал, оглянулся, проверяя, все ли надели маски. «Начнем», — произнес он громко и распахнул люки. Сразу пахнуло озоном, словно здесь совсем недавно прошла гроза. Всеволод выпрыгнул на землю, прислушиваясь к ощущениям. Вроде бы все было в порядке. «Маски не снимать! Давайте вскроем этот ангар!» Инга подошла и положила руку ему на плечо. «Ты как?» — спросила она. Голос из-под маски был неузнаваем. «Все нормально», — улыбнулся он. «Но ты маску не снимай, вдруг это не сразу действует. Или же действует как-нибудь хитроумно, в смысле». Инга кивнула и отошла. Серго уже занимался закладкой взрывчатки. Он действовал, не торопясь, осторожно, что-то постоянно прикидывая в уме. Им надо было проделать проход и не подорвать весь ангар. Спустя 5 минут он подошел к Буру. «Порядок, командир, можно рвать. Если я правильно рассчитал, взрывом вырубит кусок 3 на 3. «Рви», — приказал Всеволод и укрылся за БТРом. Серго кивнул и нажал на кнопку, рвануло нехило, песок под ногами дрогнул. «Рассчитал, но просчитался», — подвел итог Серго, выглянув из укрытия. «Взрывчатка здесь мощнее». Всеволод вышел следом и увидел 3-метровую воронку и дыру размером 5 на 7 метров, в которую легко мог въехать их БТР. «Нормально», — отозвался он, спрыгивая на дно воронки и заглядывая внутрь. «Только темно и ни хрена не видно». Следом спрыгнул Игорь, держа в руках 2 фонаря. 2 луча пробежались по стенам. «Хорошо зашли. Это автохозяйство на консервации». Луч фонаря перескочил с одного грузовика на другой. «Здесь может быть топливо. Мы выяснили, что в этом мире полная унификация. Гражданские и военные использовали один и тот же вид топлива». «Было бы хорошо», — спустившись в яму, — заметил Серго. «У нас 500 осталось. 300 км, может быть, 400». «Так, бойцы, или ты, или Игорь, вернитесь в БТР из-за орудия», — отчитал парней Всеволод. «Забыли, какие скорпиончики здесь по пескам бегают? Я думаю, им наши автоматы, что булавкой колоть. Так что вперед контролировать местность, прикрывая нас». Серго кивнул и полез наверх, ухватившись за веревку, которую скинул профессор. «Игорь, давай веревку, спускаемся». Сержант кивнул и сбросил бухту вниз, закрепив конец на куске швеллера. «Это ремонтный бокс», — осмотрев ангар, выдал вердикт Всеволод. 3 машины, 2 грузовика и что-то вроде внедорожника. Немного топлива в бочках, ручная помпа». Игорь распахнул дверь грузовика и осветил салон. «Ключи в замке, видимо, его отсюда выгонять должны были. Пол ангара песка намело, наверное, они как раз ворота открывали, когда их накрыло». «И что нам с этого?» — спросил Всеволод, глядя на 2 100-литровые бочки. Это была проблема, как их затащить на 4-метровую высоту. «А то, что не помешало бы разжиться еще одной машинкой», — пояснил свою идею Игорь. «Кузов вместительный, думаю, 3 тонны не меньше. Это что-то вроде нашего Садко, а может и получше. 3-осный грузовик с хорошей проходимостью». «Вытащить его как?» — остудил порыв Игоря Бур. «Это ведь не горбатый запорожец. Мы его отсюда на руках не выпрям. Этот грузовичок тонн 5 весит, а то и больше». Игорь почесал затылки. «Командир, а что если рвануть над воротами? Сделаем дыру и как по горке наверх заедем, когда сюда песок хлынет? Грузовик полноприводный, авось не завязнет». «Тебе так нужен грузовик?» — поинтересовался Всеволод. На самом деле он не хуже сержанта понимал, что грузовик им очень нужен. БТР не в состоянии тащить даже 10% необходимого имущества. Что можно запихнуть в боевую машину? 3 коробки с продуктами, пару цинков патронов, пяток автоматов и все. Для пассажиров места уже не осталось. «Нужен командир, и ты же не хуже меня это знаешь. Жаль, мы с Серго сразу не догадались один отсюда прихватить. Теперь бы мучиться не пришлось. Да ладно, смотри, здесь впереди лебедка. Явно не для украшения сделано. Подцепим грузовик на трос к БТРу и вытащим». «Нет», — отрезал Бур, — «только время потеряем. Вытаскиваем бочки и валим отсюда». Игорь пожал плечами и выбрался из кабины. «Жаль, машинка хорошая». «Жаль», — согласился Всеволод, — «но того геморроя, который у нас будет, она не стоит». Бочки подкатили к дыре. «И что дальше?» — глядя на командира, спросил рыжий сержант. «Дальше. Видишь под потолком балку?» Игорь кивнул. «Привязываем один конец веревки к бочке, тут для удобства даже ручки есть. Затем перекидываем веревку через балку и, поднатужившись, поднимаем ее на уровень дыры, а дальше профессор и Серго вытянут ее наружу». «Начнем», — обвязывая бочку веревкой, согласился сержант. Все получилось, правда, на это потребовалось немало времени. Всеволод обнаружил еще 3 бочки и слил топливо со всех машин. Получилось около 150 литров. Пока вытаскивали, ухайдокались по полной программе, особенно Игорь с Буром, но к ним на помощь спустилась Инга. Отнести ее к слабому полу язык не поворачивался. Девчонка оказалась боевой и работы не боялась, налегала на веревку наравне с мужиками. И через 2 часа бочки были вытащены, а еще через час все топливо было перекачано в бак БТР. «Ну что, вскрываем следующий ангар?» — спросил Игорь. «Знать бы еще, какой вскрывать. Топливо-то мы нашли, но нашли случайно. Вот как найти продукты, боеприпасы?» «Легко!» — хлопнул себя по лбу Игорь. «Я же в этот планшет план базы загрузил!» Он достал местную электронную карту и полез в меню. «Мы здесь», — он указал на ремонтный бокс. «Рядом еще 2 таких же ангара, но их явно полностью завалило. А вот здесь был арсенал», — он ткнул пальцем в новую точку на карте. «Нам нужно проехать 300 метров прямо, еще 200 направо». «Грузимся», — приказал Всеволод. «Серго, что с горючкой?» «Нормально, Бур», — высунув из люка голову, отозвался Игорь Второй. «Не долив литров 40, может, 50, считай, бак полный. Думаю, тут километров на 600, может, чуть больше. Если бы были дороги, то хватило бы и на 800. «Ладно, нам не так далеко катиться», — подвел итоги заправки Всеволод. «Километров 300, не больше. Главное, чтобы наша лошадка выдержала». Все быстро забрались в БТР, Бур отшвырнул окурок и полез следом. «Сева, блин, я тебе начинаю завидовать», — стягивая маску после вентиляции среды, заявил Игорь. «И чему ты завидуешь?» — удивился Всеволод. «А тому, что если ты помрешь, то помрешь человеком, который успел покурить. А мы из-за этих намордников так и лишились этой чудесной возможности. Сутки уже не курил». «Ничего потерпишь, а то и бросишь. Серго, Игорь передал маршрут?» Серго обернулся и кивнул. «Тогда вперед». БТР вздрогнул и полез на очередной бархан. «Везет нам», — довольно потирая руки, заявил Игорь, разглядывая почти незасыпанное здание арсенала, сложенное из железобетона. «А вон и твой грузовичок, сержант», — указал рукой в сторону пандуса для разгрузки Серго. Игорь посмотрел в указанном направлении. И точно, видимо, когда случилась катастрофа, машина готовилась к погрузке. Рядом с ней стояло несколько ящиков. Грузовик был засыпан песком до половины, но откопать его не составляло большого труда. Это было куда проще, чем доставать такую же машину из ремонтного бокса. Инга и Карина, не дожидаясь особого приглашения, споро достали из БТР 2 лопаты и принялись откапывать грузовик. Игорь и Всеволод отправились осматривать арсенал. Серго занял место стрелка, а Александр Николаевич нес вахту снаружи, не выпуская из рук автомат. «Ксюша!» — позвал он девушку. «Вы не хотите присоединиться? Все работают, одна вы груши околачиваете». Ксения, зыркнув из-под лобья, молча поднялась и взяла 3-ю лопату, которая была закреплена в кузове грузовика. Астрофизик ухмыльнулся. «Эту девицу нужно постоянно пинать, сама ничего делать не будет. И ведь понимает, что живет лишь милостью остальных». «Неплохой арсенал!» — присвистнул Игорь. Ангар был забит сотнями аккуратно расставленных ящиков. «Я тут нашел схему склада и перечень имущества. Недавно у них было начато перевооружение подразделения охраны, и сюда поступили новейшие образцы, например, снайперская винтовка «Саблина», или, проще говоря, СВС-011, и новый пулемет ПДР под специальный бронебойный 10-миллиметровый патрон повышенной мощности». «Веди», — улыбнулся Бур, — «нам все пригодится, в грузовик влезет порядочно». За 3 часа успели многое. Оружие взяли по 3 единицы каждого типа, а вот боеприпасов набрали прилично. «Хватит на маленькую войну», — улыбнулся Серго, бросая взгляд на деревянные ящики. В каждом из них было по 2000 патронов. «На самом деле не так уж много», — отозвался Всеволод. «Всего 15 ящиков». «Итого 30 000», — подвел итог Серго. «Немало». «Часть к автоматам, часть к пулеметам», — пояснил Всеволод. «Отдельный ящик. Специальный, под снайперку бронебойный. Хорошо, хоть новая винтовка у них тоже сделана под единый патрон, а вот с пулеметами будет туго. К ним боеприпасы найти будет тяжело. Модель новая, и в войсках их еще было мало. Поэтому мы прихватили парочку устаревших образцов и 2 ящика боеприпасов. Также 10 гранатометов и выстрелы к ним. Гранаты и взрывчатку». «Не хочу вас расстраивать», — забравшись в кабину грузовика, — крикнул Серго, — «но в баке топливо на самом дне». «Твою ж дивизию», — выругался Всеволод, — «как же мы раньше не доперли горючку проверить». «Грузовик нам по-любому нужен», — заметил Игорь, — «так что придется найти топливо, но сначала навестим продуктовый склад, он тут по соседству. Склад ГСМ дальше». «Поехали», — приказал Всеволод, — «кто сядет за руль грузовика?» «Я сяду», — решил Игорь. Двигатель запустился с полуоборота. Теперь осталось выяснить, как грузовик поведет себя при полном отсутствии дорог. Оказалось, что проходимость у грузовика великолепная. Он без проблем забрался на песчаный бархан и шел за БТРом, как привязанный. «Ну, и где твой склад?» — глядя на ровный желтый песок, поинтересовался Игорь. «Должен быть прямо под нами. Похоже, со жратвой возникли проблемы», — отозвался Серго. «Зато с оружием повезло», — резонно заметила Инга. «Нечего здесь ловить, давайте по машинам», — скомандовал Всеволод. «И к складу ГСМ, может, хоть он уцелел». «Погоди, командир, давай заглянем в офицерскую столовую. Она была на 1-м этаже штаба», — предложил Игорь. «Там окна разбило, внутрь без проблем попадем». «Попробуем», — согласился Бур, — «провизия нам нужна». «Просто на складе должны были храниться рационы, а все, что мы найдем в столовой, скорее всего, быстро портится или уже испортилось. Но пока не проверим, не узнаем». В штаб попали через выбитое окно, зданию сильно досталось, снесло часть крыши и заднюю стену, но лестница и командный центр не пострадали. Найти столовую оказалось легко, большое помещение со множеством столиков, на которых лежали скатерти, салфетки, в подставках солонки и перечницы. И тошнотворный запах испортившихся продуктов. «Похоже, зря мы сюда приперлись, зажимая нос», — прокомментировал Всеволод. Остальные пожали плечами, поскольку не ощущали ничего защитными фильтрами противогазов. «Подожди снаружи», — попросила Инга. «Незачем тебе это нюхать, мы быстро все осмотрим». Всеволод кивнул. Аромат тухлятины не относился к его любимым ароматам. В коридоре был свежий воздух, который нравился ему гораздо больше. Вскоре к нему присоединились и остальные. Игорь и Александр Николаевич несли несколько коробок. «Сырокопченая колбаса, сыр и несколько видов ветчины в банках, какие-то консервированные грибы и оливки с маслинами. Остальное испортилось», — доложил профессор. «Ну, хоть что-то», — довольно заметил Всеволод. Именно в этот момент с улицы раздался сдвоенный залп пушек БТРа. На мгновение все замерли. «Наружу!» — скомандовал Бур и, первым перехватив поудобнее автомат, понесся к выходу. Вот и окно, через которое они вошли. Всеволод замер, знаком показывая остальным поступить так же. На улице царила тишина. Машины стояли в 5 метрах от штаба, противника видно не было. Башня БТРа медленно поворачивалась, выискивая врага, но Всеволода больше заинтересовало не отсутствие видимой угрозы, а стволы пушек, задранные почти на 90 градусов, но пока они молчали. «Серго!» — позвал он. Минуту ничего не происходило. Башня еще несколько раз повернулась, после чего замерла. «Командир!» — раздался из гарнитуры голос Ксении. «Были атакованы летающие твари, очень похожие на осу». Бур смекнул, что девчонка повторяет слова Серго. У нее ума бы не хватило так четко обрисовать ситуацию. «Только оса это размерами напоминала Ми-8», — продолжила Ксюша доклад. «У нее размах крыльев 1,4 метра». «А ведерко с медом, наверное, с цистерну?» — пошутил Игорь, слушавший разговор параллельно. «Меда мы не видели», — отрезала Ксюша, став очень серьезной. «Зато жало она свое может метать. Одно такое нам чуть броню не пробило. Он торчит возле правого борта». И точно Всеволод не сразу обратил внимание на метровый конус, торчавший из песка в 1,5 метрах от бронетранспортера. «Игорь, прикрой!» — скомандовал Всеволод и прыгнул через подоконник. В окне появился Игорь, державший в руках новый пулемет, прихваченный из арсенала. Всеволод обошел «жало» в кавычках по кругу. Основание мощное, толщина около 15 сантиметров, но больше всего поражал материал. Это была не кость или что-то органическое, а странный серебристый металл, переливающийся на солнце всеми цветами радуги. Вытащить его большого труда не составило, а вот удержать в руках оказалось тяжелее. 1,5-метровое жало весило около 20 килограммов. «Ладно, здесь операция закончена», — скомандовал он. «Грузимся, двигаемся к складу ГСМ, а затем прочь отсюда». «Воздух на 9 часов!» — раздался в гарнитуре крик сержанта. Всеволод бросил жало и перекатился под прикрытие бронетранспортера. Голова слегка закружилась, но это можно было пережить. Дружно ударились спаренные орудия БТРа, следом свое слово сказал пулемет Игоря. Бур распахнул боковую дверь и запрыгнул в салон. Серго занимал место стрелка, а из кресла командира на него смотрела перепуганная Ксения, бледная вся, руки трясутся. «Все будет хорошо», — ободрил девушку Бур и извлек ручной гранатомет, добытый еще в самый первый день. Система была совершенно идентична с РПГ-18. Разложив тубус, он выпрыгнул наружу и едва увернулся от роя мелких игл, сантиметров по 15 каждая. Пришлось снова спешно укрыться в батарее. «Ушел на новый заход», — доложил Игорь. «Я всадил в него пару очередей, но толку ноль. Заходит справа от грузовика». «Понял тебя, сейчас я его спущу на землю», — ответил Всеволод. «Серго, ты его держишь?» «Не могу, угол стволов невелик, придется вручную валить». «Свалим», — пообещал Бур и снова выпрыгнул наружу. Встал на колено, проверил, чтобы за спиной не было никакой преграды, и поймал в прицел летящий на него живой вертолет. «Бывай», — сказал он сам себе и нажал на спуск. Реактивная струя ударила в песок метрах в 5 позади него. На этом месте мгновенно образовался небольшой стеклянный пятачок. Ракета рванулась к цели. Всеволод не был знаком с данными орудия, но очень надеялся, что мощности заряда хватит. И хватило. Снаряд ударил точно в голову «осы», в кавычках. Полет сломался, и существо, расплескивая вокруг желтую жидкость, заменявшую ему кровь, обрушилось на только что обретенный группой грузовик, сминая кабину и часть кузова. «Твою-то мать!» — раздался из окна голос Игоря. «Столько времени на погрузку убили!» «А мы...» «Откапывали», — не менее расстроенно отозвалась Карина. «Все, хватит грустить, потом этим займемся», — останавливая поминки по погибшему грузовику, скомандовал Всеволод. «Игорь, пойдем посмотрим, что там найти можно. Вдруг эта тварь не все в пыль раздолбала». Спасти удалось не так много. 5 ящиков патронов, причем 3 к пулемету, 1 к автоматам и 1 к снайперке. К счастью, сама винтовка тоже уцелела. «И куда нам девать все это?» — глядя на сложенные возле БТР ящики, поинтересовался Александр Николаевич. «Вы как дети прямо», — отозвался Всеволод. «Шнур несите, сейчас боеприпасы на броне закрепим. Тут специальный крепеж имеется, примотаем покрепче, никуда не денутся. Оставшиеся пулемет и винтовку в салон, туда же пару цинков и 3 гранатомета». В темпе вальса приступили к работе, справились довольно быстро. В кресло стрелка посадили бесполезную Ксюшу. Пока остальные были заняты, она наблюдала за окрестностями, получив указание при любой непонятности поднимать тревогу. «Теперь нет нужды идти на склад ГСМ», — подвел итог боя Сергом. «Бак БТРа почти полон, а грузовик заправлять самоотменился. Давайте сваливать отсюда. Кстати, командир, это не мог уронить это насекомое чуть правее?» Все заулыбались шутки. «Не мог», — беззлобно огрызнулся Всеволод. Оно вообще падать не хотело, пришлось ронять, как попало. И хватит об этом. Грузовик действительно жалко, но искать другой, откапывать его и загружать заново времени нет. Грузимся в БТР и сваливаем к морю. Судя по тому, что песок у них радиоактивный, море тоже может оказаться не синим, а салатным, и фонить от него будет не хуже, чем от взорвавшегося реактора. Может и так, согласился Бур, но другого пути я не вижу. А если вернуться в город, предложил профессор, атаковать зеленых и черных, отбить людей? С кем отбивать? Ехидно поинтересовался Бур. Профессор, вы меня, конечно, простите, но вы не боец. Ваше боевое прошлое давно закончилось, теперь вы ученый, который неплохо умеет стрелять, но этого мало. Игорь больше полицейский, чем солдат, но даже он солдат больше, чем вы. Серго примерно то же самое, доброволец. Про женскую часть отряда вообще молчу. Что Карина, что Инга, девчонки боевые, но выучки у них никакой. Вывод прост. Попытаемся сунуться обратно в город, сдохнем. Так что хватит тянуть время, нам предстоит навестить бывшую базу военных кораблей на Балтике. Там решим, что будем делать дальше. Если, конечно, доберемся до этого. Там. Все, погнали. Его спутники нехотя полезли обратно в БТР, задраили люки. Серго запустил вентиляцию, и вскоре все стянули с себя порядком надоевшие маски. «Как ваше самочувствие, командир?» — спросил Александр Николаевич. «Вы ведь пробыли на улице дольше всех и без противогаза». Всеволод пожал плечами. «Ничего особенного я не ощущаю. Может быть, позже и вырастет третья рука, но пока ничего». «Ты всегда так реагируешь?» — недоуменно спросила Карина. «Проблема-то серьезная». «А как мне реагировать?» — удивился Всеволод. «Хвататься за сердце, биться головой о стенку? Нет уж. Лучше я скажу, что все хорошо, уползу в угол и сдохну. Тихо, тихо. Но перед тем, как сдохнуть, я, разумеется, вас предупрежу». «Шут!» — бросила Ксюша и отвернулась. «Дура!» — подумал про себя Всеволод. «Вот угораздило же Серго запасть именно на эту дурищу. Пользы ноль, зато вони 100%. Совершенно бесполезный член отряда, но Серго стоит того, чтобы ее терпеть, считай, парень за двоих пашет». «Как поедем, командир? Спутники-то вырубились!» — в гарнитуре раздался голос только что упомянутого Серго. Всеволод быстро взглянул на карту. «Нужно вернуться чуть назад, на основную дорогу, а дальше прямо, или как повезет, но на север. Давай обратно до аэродрома. И нам нужно сместиться вправо, чтобы вернуться на основную дорогу». «Тогда нахрен возвращаться?» — весело выкрикнул Серго. «Здесь больше нет дорог, Сева. Одни направления. Нам на север, значит, идем на север. Просьба к пассажирам занять свои места и во избежание черепно-мозговых травм, полученных вследствие удара по потолок, пристегнуть ремни». Он прикинул по карте маршрута и, развернув БТР, повел его по пустыне. Всеволод согнал Игоря с кресла стрелка и наблюдал через камеру за местностью вокруг. Однообразный желтый пейзаж навевал уныние. Слияние, принесшее сюда песок другого мира, испоганило зеленые леса и поля. Ландшафты Московии были запечатлены на картах, но это осталось единственным местом, где они сохранились. Теперь все лежало под толстым слоем песка. Всеволод снова сделал панорамный обзор камерой. Сейчас на их пути должна быть довольно большая река, метров 70 в ширину, но впереди наблюдался только песок. «Сколько мы уже прошли?» — спросил он Серго. Внутренняя связь позволяла спокойно общаться без нужды, не надрывать голосовые связки, перекрикивая двигатель, или будить товарищей, большинство которых дремало. «Не больше сотни», — отозвался Серго, — «а может и меньше. Сам видишь, как ползем, уже 4 часа в дороге, а все с бархана на бархан. Черепахи быстрее бегают». «Вижу», — зло заметил Всеволод. Хотя что толку злиться? Серго не виноват в том, что за сутки неведомые силы из страны сделали пустыню. «Впереди руины какие-то», — проинформировал Серго. «И дым». «Машине стоп», — скомандовал Бур. Он развернул башню в указанном направлении, беря развалины на прицел, увеличивая зум камеры до максимума. Несмотря на то, что до цели было более 1,5 километров, все приблизилось рукой достать. Правда, с максимальным увеличением была проблема. Это как разница между оптическими и открытыми прицельными приспособлениями на оружии. На открытом прицеле стрелок имеет гораздо больше угол обзора, а вот оптика, наоборот, приближает цель, но фактически сосредоточиться можно только на ней. Сейчас Всеволод видел только руины, ничего вокруг. Зато руины были видны во всей их красе. Не нужно быть археологом, чтобы понять. Стоят они среди этого песка с незапамятных времен и явно не принадлежат к миру Московии. Это был гигантский собор. Уменьшив зум, Всеволод оценил размеры творения неизвестного зодчего. Больше сотни метров в высоту, арочные входы явно раньше закрывались огромными створками, и вряд ли обычный человек мог бы их сдвинуть с места. Но двери не сохранились. Камень крошился, кое-где в стенах были провалы. Гигантские шпили уцелели не все, причем один, видимо, сломался уже после слияния. Он наклонно торчал из песка неподалеку от колоссального сооружения. Всеволод был уверен, что собор попал сюда именно в том состоянии, в котором они его сейчас видят. Таким он стоял многие века в мире паладинов и инквизиторов. Дым поднимался вверх сквозь куполообразную крышу. Не было сомнений, кто-то внутри сжет костер, и этот костер просто огромен. Серго уже давно всех разбудил, народ скучился у монитора, пихаясь локтями и завороженно глядя на величественное сооружение. — Серго, остаешься за главного, — приказал Всеволод, беря автомат и проверяя гарнитуру. — Если что, сваливайте как можно быстрее. — Инга, Игорь, не хотите прогуляться? — Тогда я сяду за стрелка, — предложил профессор. — Валяйте, — разрешил Бур. — Только один вопрос, Александр Николаевич. Вы стрелять-то умеете? Я имею в виду именно эту систему. — Серго показал, как, — обиделся профессор. — Ну, если не доверяете, посадите за стрелка его, а я сяду за руль. — Простите, — извинился Бур. — Сами понимаете, я был обязан спросить. — Если Серго вам показал, что и как хорошо, только весь БК не изведите. Примечание. БК — боевой комплект. — Пару ящиков с боеприпасами к этим пушечкам мы... «Захапали, но лучше поберегите, их еще пригодятся. Огонь открывать только в случае обнаружения противником и при непосредственной угрозе для машины или группы». «А до того сидите тихо!» «Как скажешь!» — легко согласился профессор и гордо взгромоздился на сиденье, натягивая шлем стрелка. Всеволод улыбнулся. «В этом 60-летнем старике по-прежнему жил мальчишка». Романтик, бунтарь и весельчак. Этакий Том Сойер. «Надеть маски», — скомандовал он. Оглянувшись, увидел, как быстро поцеловались Игорь и Карина, и только после этого рыжий сержант натянул противогаз. Пробежавшись взглядом по лицам спутников, обтянутым черными масками с двумя круглыми фильтрами на месте скул, он открыл боковую дверь и, швырнув наружу сильно полегчавший рюкзак, выпрыгнул на песок, сжимая в руках автомат. Адское пекло. Вот как можно было описать условия, в которых он оказался. Сухой жар неистово палящего солнца, температура, явно переваливавшая за 40 градусов. Бур стер, мгновенно выступивший на лбу пот, и отошел в сторону, чтобы не мешать выгружаться другим. «БТР, как слышишь, это разведка?» «Слышу хорошо, разведка», — раздался в наушнике голос Карины. «Карина, посмотри, сколько термометр показывает». Несколько секунд рация молчала. «Ты не поверишь, Всеволод, но термометр показывает 55 градусов, с плюсом, конечно. Вы бы голову поберегли». «Обдумываю данный вопрос», — ухмыльнулся Всеволод. «Панамок мы не прихватили». «Есть капюшоны в воротниках», — напомнил Игорь. «Они хоть и от дождя, но все равно голову прикроют». «А с ней что делать?» — Всеволод указал на Ингу, обряженную в костюм амазонки. Ей, конечно, он очень шел, но вот под палящим солнцем... «А мне, кстати, совсем не жарко», — услышав их разговор, ответила девушка. «Странно, такое ощущение, будто меня защищает костюм». «Это невозможно», — раздался в наушнике голос профессора. «Александр Николаевич, вам ли говорить о невозможном? День назад здесь был лес, а теперь пустыня». «Мы стоим посреди другого мира, и вы заявляете, что костюм, снятый с аборигенки из третьего мира, не может защитить от солнца?» «Это после того, как Игорь вкатил в его прежнюю обладательницу длинную очередь, а она даже не покачнулась. Вы все еще считаете, что это невозможно?» «Сдаюсь», — из рации послышался смех профессора. «Уел ты меня». Всеволод расстегнул воротник и извлек из него тонкий капюшон. «Удобно», — заметил он. «И раскраска под камуфляж. Жаль только, что сам камуфляж не пустынный, а городской». Как только он натянул капюшон, сразу стало легче. Видимо, создатели костюма предусмотрели подобный финт природы и позаботились о людях, которые будут его носить. — А неплохо, — заметил Игорь, — стало полегче. Только под маской лицо потеет. — Извини, ничем помочь не могу, — отозвался Всеволод, лишенный этих проблем. — Ты уже целый день ходишь без этого респиратора. Может, и мне снять? А может, он вообще не помогает, и к вечеру мы все загнемся? — Может, и не помогает, — согласился Всеволод, — но снимать запрещаю. — Все, вперед! Нужно выяснить, что не так с этим храмом и кто там. — Надо было поближе подъехать, — заметил Игорь. — Тащиться по этим барханам 2 километра на такой жаре — совершенное безумие. — Все уже сделано, — парировал Бур, внутренне признавая правоту сержанта. Он вспотел, и не один раз, будь на нем обычная одежда, уже бы насквозь промокла. Половину уже прошли, сейчас еще 500 метров, и вообще поползем. Лучше всех себя чувствовала Инга, она бодро шагала в своих высоких сапогах, не проваливаясь по щиколотку, в отличие от мужчин. Всеволоду даже казалось, что ее волосы шевелятся от тихого ветерка, но это явно было обманом зрения, поскольку никакого ветра не было и в помине. — Они там! — неожиданно замерев, произнесла девушка. — Кто, взяв автомат на изготовку, — спросил Всеволод. Игорь среагировал иначе, встав на колено, взял на прицел гребень бархана, из-за которого выглядывала громада собора. «Там черные много, несколько десятков, они растеряны, стоят на коленях вокруг женщины в точно таком же наряде, как у меня». Она что-то говорит, им успокаивает. «В углу пленники, их немного, всего 3, 2 подростков и женщина. Ей около 50, красивая, у нее густые, рано посидевшие волосы, смотрит без страха». «Что мы можем?» — спросил Игорь. «Пока ничего», — отозвался Всеволод. «Останьтесь здесь, я пойду вперед, мне нужно увидеть картину своими глазами». Если услышите стрельбу, уходите. «Никуда ты без нас не пойдешь», — упрямо заявила Инга. «Игорь, если что случится, ты знаешь, что делать». Игорь нехотя кивнул. Они обсуждали подобную ситуацию. Он должен вырубить Ингу любым способом и утащить прочь. Всеволод махнул на прощание рукой и полез на бархан. Так, от бархана к бархану, скрываясь в естественных складках местности, он подполз к храму. И только сейчас понял, насколько велик этот собор. Какой там храм считался самым большим в его мире? Кёльнский? Собор Парижской Богоматери или собор Божественного Святого Джона? Кафедральная церковь Нью-Йорка? Неважно. Все они по сравнению с этим собором сошли бы за жалкие макеты. Всеволод задрал голову вверх, пытаясь разглядеть, где же кончается стена, и поразился. Наметанный глаз стрелка подсказывал, что высота стен была не меньше 200 метров, а ведь на крыше огромный крест, из которого вверх рвется шпиль еще 30 метров длиной. В диаметре здания было не менее 700 метров. «Охренеть!» — выдал Бур, хотя на язык просилось совершенно иное слово. Пол и стены выложены мрамором с совершенно дикими фресками. Сначала Всеволод даже не понял, что он видит. Но потом стереотип отступил на второй план, показав истинное лицо собора. Там, прямо над алтарем, который представлял собой огромный пыточный станок, висело распятие, на котором... Всеволод даже протер глаза. На котором был распят самый настоящий черт с красной шкурой, с пятачком, маленькими глазками и огромными рогами. Руки у него были как руки, а вот ноги оказались козлиными. Бур четко понял, это не муляж, когда-то существо явно было живым. Теперь ясно, почему Инга не смогла понять, что там зеленые лопотали о своей религии. Они никогда не поклонялись богу христиан, хотя... Почему история того мира должна была идти идентично нашей истории? Вдруг у них именно сын дьявола стал пророком новой веры? Безумие какое-то, блин. У Бура, который никогда не был слишком религиозен, резко появилось желание перекреститься, что он и проделал, не слишком умело, но очень даже искренне. Тем временем «черные» в кавычках бились в трансе, разбивая лбы об пол возле ног великолепной паломницы. Если бы не она, Всеволод мог бы покончить с этой шайкой в один момент. Пара гранат в самую кучу, несколько чередей, алис капут, останется только контрольку поставить. Но бессмертная тёлка... Надо сказать, фигурка у нее была просто отпад. Путала все карты. Всеволод был уверен, что паломница защищена от любого прямого воздействия. Но в этот раз бросить людей он не мог, потому что сегодня бой выиграть было невозможно. «Игорь, как слышишь это, Бур?» «Слышу тебя, Бур. Что там?» 20 черных, паломницы и трое пленников. Подходите сюда, только тихо. Они все в трансе, но сколько это будет продолжаться, я не знаю, так что поспешите». «Серго, как слышишь?» «Слышу хорошо, дозор. Что у вас?» «Двигайтесь на ударную позицию. Дистанция от главного входа 500 метров. Укройтесь за барханом и ждите приказа». «Понял, Бур», — отчеканил Серго. «Выполняю». Всеволод снова вернулся к наблюдению. Вроде бы ничего не изменилось. Черные бьют поклоны, стоявшие перед пыточной машиной паломницы. Та, воздев руки, что-то бормочет, но... Всеволод шкурой чувствовал, что-то меняется. Храм оживал, или оживало то, что было в этом храме. Несколько черных, поднявшись с колен, направились к пленникам, которые безумными глазами смотрели на творящуюся черную мессу. Схватив одного паренька, они поволокли его к пыточной машине. Всеволод гляделся получше. Парень был странно одет, вещи незнакомого покроя, ботинки нестандартной формы. Такой стиль Всеволод видел впервые. Второй пленник был одет точно так же, словно они братья-близнецы, а вот женщина выглядела знакомо и просто. Легкое платьице, жакет, туфельки на высоком каблуке. Всеволод навел на ее запястье бинокль. Так и есть женские часы из недорогой серии «Ориент». Бур сильно сомневался, что в других мирах есть такая контора, а модель ему была знакома. Именно такие часы он подарил своей девушке перед армией. Тогда он поделился этой новостью с сослуживцами и был поднят на смех. «Дурная примета — дарить часы», — сказал тогда сержант Салаги Буракову. «Теперь эти стрелки отсчитывают минуты разлуки, и когда они встанут, между вами все будет кончено». Всеволод отмахнулся. «В приметы не верю», — весело заявил он. «В приметы можно верить или не верить, но все случилось так, как сказал сержант». Всеволод нутром почуял, что часы замерли, а через 2 дня получил письмо, в котором любимая сообщала, что между ними все кончено. Говорят, что русские — самый суеверный народ в мире, мол, ни у кого больше нет такого количества примет. Но Всеволод по-прежнему не верил в них. Уже потом ему рассказали, что, едва он ушел в армию, Вера закрутила роман с каким-то лощеным типом на дорогой машине. Может, и часы виноваты, а может, тот парень с машиной теперь уже не важно. Важно то, что часики на руке женщины были один в один с теми памятными. Всеволод вынырнул из воспоминаний, снова прильнул к трещине, сквозь которую наблюдал, и тут же пожалел об этом. Парня уже закрепили на пыточном станке. В руках красотки в наряде амазонки появились жуткие приспособления, которые можно было использовать только с одной целью — для пыток. Всеволод отвернулся. Смотреть на это было выше его сил. Да, во время той, его, войны, случались ужасные вещи. Однажды при штурме дома, битком набитого духами, он при зачистке квартиры швырнул 2 гранаты в комнату, из которой в него стреляли, и услышал женский крик. Грохнуло 2 взрыва. Только когда дым рассеялся, он понял, что натворил. Боевик прикрылся женщиной и 3 детьми. Гранаты не оставили им и половины шанса. Когда Бур вошел, ублюдок дал очередь из-под трупов. В ответ Всеволод вбил в него весь магазин, прошивая уже мертвое тело женщины пулями со смещенным центром тяжести. Да, это было ужасно. Да, это трагедия, но он не хотел тех смертей. Ненарочно. А эта паломница нарочно старалась. Ее целью были максимальные страдания этого парня. Крики смолкли, медленно перейдя в хрипы, но пытки продолжались. Всеволод с трудом удержал рвотный позыв и снова отвернулся. Среди барханов ползли Игорь и Инга. Он призывно махнул им рукой и принялся ждать. «Мы на позиции», — доложила Карина. «Серго видит главный зал и алтарь. Его едва не вывернуло от увиденного. Просит разрешения открыть огонь». «Ждите, сейчас мы выйдем на позицию и начнем все вместе. Профессор, слышите меня?» «Слышу, отлично», — отозвался тот мгновенно. «Ваша цель — паломница. Бейте с обеих стволов, чтобы наверняка». «Готов, и руки жутко чешутся», — донесся до Бура ответ. «Потерпите, ждите указаний», — приказал Всеволод. «Игорь, давай в двери, я прикрываю. В нашу сторону вроде не смотрят, они сейчас кайф ловят. Там по кругу колонны гигантские стоят. Спрячься за одной из них поближе к основной толпе». «Сделаем», — отозвался сержант и, пригнувшись, скользнул внутрь, стремительно преодолев расстояние до ближайшей колонны. «Инга, теперь твоя очередь. Внутрь не лезь, засядь возле входа. У тебя трофейный автомат черных, дистанция до них около 200 метров. Самое то, лупи в толпу. Можешь даже не целиться, просто плотность огня создай, но без приказа не стрелять, а я пойду за пленниками». Инга кивнула и устроилась поудобнее слева от входа. Там, возле арки, валялся огромный кусок стены, за которым можно было спокойно укрыться. Всеволод пробрался в зал и от колонны к колонне стал красться в направлении пленных. Он удивительно легко добрался к намеченной для себя позиции. Пленник уже не кричал, он просто бился в захватах, выворачивая себе суставы. «Всем готовность! 30 секунд, профессор! Вы первой дадите залпы из обоих орудий!» «Готов, только нажать осталось», — доложил Александр Николаевич. 30 секунд, — напомнил Бур. «Время пошло. Игорь, как только профессор выстрелит, бросаем по паре гранат. Дальше бьем из всех стволов. Инга, готова?» «Да, за меня не волнуйся. Не подведу, эта сука у меня в прицеле». «Бей по черным», — приказал Всеволод. «Твои пули ей, как слону дробина». «Целеуказание принято», — по-военному отрапортовал Инга. «Где только нахвататься успел», — удивился Бур, выдергивая кольцо из гранат. «Начали!» — скомандовал он и швырнул в толпу черных 2 ребристых яблока. Двойной залп 30-миллиметровок смел сразу половину противника и раздолбал пыточный алтарь, оборвав мучение пленника. Следом в гущу врагов улетели еще 4 гранаты. Череда взрывов, свист, осколков, ползающие по полу дезориентированные, паладины, хрипы и стоны раненых, и спокойно взирающая на все это паломница. Она не сдвинулась и на миллиметр. Когда ей под ноги угодил снаряд, выпущенный профессором, она только покачнулась. «Инга, жахни по ней своего разрядника!» — приказал Всеволод. Нападение оказалось внезапным для паладинов. Черные были истреблены почти мгновенно. Шквал металла просто смел их. Никто даже не успел оказать сопротивление. Теперь пули барабанили по невидимому силовому щиту паломницы, рикошетя в разные стороны. Всеволод подобрался к пленникам. Второй парень был мертв, случайный осколок попал ему в глаз. А вот женщина жива-здорова. Она с ужасом наблюдала за развернувшейся бойней. «Прекратить огонь!» — приказал Всеволод. Все замерли. И тогда Инга вышла вперед, держа в руках пистолет. Ее лицо светилось. Всеволод бросил взгляд на паломницу и понял, это она 5 дней назад распоряжалась на площади. Она приказала сжечь мать девушки. Инга шла вершить свою месть. Всеволод было дернулся задержать ее и остановился. Знал, что девушка не позволит кому-либо встать между ней и «черной» в кавычках. А тот, кто попробует это сделать, умрет. «Здравствуй, сестра», — на чистом английском произнесла паломница. Инга отрицательно покачала головой. «Ты убила мою мать!» «Да и не сестра я тебя. Твоя сестра гниет в земле, я просто ношу ее одежду». «Разве ты не знала? Паломницами становятся, убив прежнюю паломницу или наставницу и сняв с ее тела одежду. Дабы занять место ушедшей, ты должна была прийти в храм. Я жду тебя». «Я убью тебя и уеду со своими друзьями!» — отрезала Инга. «Вы омерзительны! Я буду убивать вас, пока не останется никого!» Паломница начала улыбаться, едва Инга произнесла первые слова. К концу фразы она хохотала в голос. «Ты слепа, сестра. Меня нельзя убить здесь. И Радус...» — она повернулась и указала на распятого черта. «Защищает нас, как тебя, так и меня. Никто здесь не может причинить нам вреда. Вот уже 2000 лет он распят на этом кресте. Первая паломница нашла его в пустошах и принесла в брошенный храм, и первой жертвой стал ее сын. Наша прародительница обрела силу и дар, а теперь пора и тебе его принять. Думаю, ты не будешь возражать. Эти 2 мужчин, что пришли с тобой, и захваченная мной женщина, станут проводниками Ирадуса. Ты сильна, сестра, и будешь вершить великие дела». «Твое появление предсказано. Я знаю, что ты любишь одного из них. Он великий человек, его сила в тебе умножит твою, и то, что вы любите друг друга, пойдет на пользу». И тут Инга опустила пистолет и уставилась на распятого черта. Всеволод остолбенел. Черт смотрел Инге прямо в глаза. «Ты проиграл», — повернувшись к нему и сверкнув красными, как адское пламя, глазами ухмыльнулась паломница. «Брось оружие!» И Всеволод подчинился. Автомат полетел на пол. «Сядь и жди!» Бур снова повиновался. «Сева!» — заорал Игорь и вкатил в паломницу длинную очередь. Пули с рикошетив ушли в разные стороны, но она отвлеклась. Контроль над Всеволодом ослаб, и он успел. «Профессор, бейте по кресту с чертом!» — через силу выкрикнул он. Снаружи раздался залп. Первый снаряд оторвал правую руку, второй разворотил грудь черта. Инга вздрогнула, недоуменно оглянувшись. Она не понимала, что произошло. «Профессор, еще!» — выкрикнул Игорь. «Снесите голову!» Паломница в ярости рванулась к нему. «Ты посмел!» — рыкнула она и навалилась всем телом. Ее руки сомкнулись на его горле. Всеволод, силясь вздохнуть, ухватился за ее руки, пытаясь разжать их, но они были словно куски мрамора. Все равно, что крошить кулаком гору. Мощный удар отбросил паломницу в сторону, а следом ударил голубоватый луч. Бур попытался сфокусировать взгляд и обнаружил стоявшую над ним Ингу. Повернув голову, увидев корчившуюся от боли паломницу, та была сильно обожжена выстрелом из энергетического пистолета и явно испытывала жуткие муки. — Вы посмели убить пророка, — прохрипела она. — Не будет вам покоя. Осталось 12. — Сдохла, — подвела итог Инга. Остановившийся взгляд паломницы был направлен на растерзанное тело черта на кресте. Безумие какое-то. «Безумие!» — согласился Всеволод, с трудом поднимаясь на ноги. Голоса своего он не узнал, вместо четких слов получился едва понятный хрип. «Эта сука тебе гортань повредила, придется пару часов помолчать», — заметил Игорь. «Переживу!» — прохрипел Всеволод. «Принеси взрывчатки, облей горючкой этот крест, короче. Сделай так, чтобы и следа от черта не осталось. Все, больше не хриплю и заболкаю». Игорь кивнул и направился к выходу. «Пойдемте, мы вас не обидим», — подойдя к женщине и протянув руку, произнесла Инга. Женщина с ужасом таращилась на наряд амазонки. Инга перехватила ее взгляд и, все поняв, улыбнулась. «Не берите в голову, я не одна из них, это просто трофей». Женщина, сомневаясь, бросила взгляд на труп паломницы, но все же, решившись, ухватилась за ладонь Инги и поднялась на ноги. «Я хорошо знаю английский», — с небольшим прибалтийским акцентом, слегка растягивая слова, произнесла она. «И все слышала. Вы станете частью этой веры, одной из них». Инга отрицательно покачала головой. «Скорее рак на горе свистнет», — улыбнулась она. «Их я буду убивать, где увижу. Они сожгли мою мать». «Все меняется», — неопределенно произнесла женщина. «Меня зовут Марта. Вы не могли бы объяснить, где я нахожусь?» «Жаль, взрывчатки маловато», — забравшись в БТР, посетовал Игорь. «Я бы этот собор на куски разнес». «Варвар!» — возмутилась Марта. «Как вам не стыдно? А все наследие комиссаров в пыльных шлемах, как в 20-х церкви взрывали, так и взрываете». От такого напора Игорь даже растерялся, а вот Ксюша тут же воспряла духом, ее либеральные взгляды поддержал более взрослый и опытный человек. Но тут не выдержал Всеволод, охрипшее горло мешало говорить, но он все-таки высказал. «Хватит! Если это храм Божий, то я Папа Римский!» — взорвался Бур. «Марта, этот собор никогда не был обиталищем Бога, тот рогатый у них Бог. А какие жертвы ему приносят, и как вы видели лучше нас? Сколько, вы говорите, у вас было? 7, а в живых остались только вы? Лучшего комментария не надо». «Да если бы мы располагали грузовиком взрывчатки, я бы собственноручно подорвал эту церквушку. Я не против Бога, но я не люблю религию за создание рабского общества. Я подобные религии просто ненавижу. Забудьте о ваших общечеловеческих ценностях. Мне хватает придурочной Ксюши, которая чуть что начинает верещать: «Не троньте зверушку, а та вот-вот сожрет ее». На эти слова Ксения надула губы и отодвинулась подальше. «Вы находитесь в совершенно другом мире. Здесь нет никакого закона, и людей здесь живьем сжигают на кострах, а их мясо кидают в толпу, которая дерется между собой за каждый кусок. Забудьте о правах человека. Кстати, о своих правах забудьте в первую очередь. Хотите идти с нами, придется поступиться частью свободы, признать мое главенство и выполнять приказы. Ксюша, тебя, кстати, тоже это касается. Мне порядком надоели твои выходки и безделья. Остальные работают в поте лица, одна ты вся такая либеральная, ни хрена не делаешь. Так вот, больше этого не будет. А если решишь, что твои взгляды важнее, думаю, ты сможешь найти людей, которые их оценят. Скорее всего, сейчас они все находятся в одном месте, вернее, в двух. Первое — рабский загон инквизиторов, второе — пыточные подвалы паладинов. Все, кто не смог смириться с новой реальностью, оказались там, и ты окажешься, если не поймешь, что ведешь себя неправильно. Так, с этой частью я закончил, — Всеволод перевел дух. Теперь о вас, Марта. Все, что было сказано Ксении, относится и к вам. Я готов слушать советы, но советы разумные. Мои приказы не обсуждаются. Все сидящие в этом БТРе знают, я никого не держу, все свободны. И теперь вам предстоит принять решение, с нами вы или нет. Если нет, мы дадим вам немного продуктов, если захотите, то и оружие. И идите, куда хотите. Но если решите остаться, эта проповедь о жидокоммунистах, христов-продавцах была последней. Вам все ясно? В БТРе повисла напряженная давящая тишина. «Вы не оставляете мне выбора», — нехотя произнесла женщина. «Неправда, выбор я вам предоставил», — отрезал Всеволод. «Знаете, вы мне напоминаете белого путешественника из байки про каннибалов. Спасли они его, позвали на обед, в меню враг из другого племени, а белый стал возмущаться и доказывать, что они неправы. В итоге сожрали его». «К чему вы это?» — спросила Марта. «К тому, что если попал к каннибалам, то сиди не чирикай. Это их общество. И если будешь сильно настаивать, тебя сожрут первым». «Я поняла», — напустив глаза, ответила женщина. «Вы страшный человек». «Я хороший человек», — парировал Всеволод. «Мы держимся вместе и отвечаем друг за друга. Я спас жизнь этим людям. Они спасли жизнь мне. Вот такая круговая порука. И спасли они меня не потому, что за ними должок был, а потому что мы команда. И все...» Бурс скользнул взглядом по спине Ксении. «Вернее, почти все хотят, чтобы я и дальше руководил ими. Это ясно?» Всеволод почти охрип. На его плечо легла рука Инги. «Все, Бур, достаточно, она поняла. Помолчи, тебе сейчас вредно разговаривать». Всеволод только кивнул. Толкать пламенные речи с поврежденным горлом было действительно трудно и больно. «Марта, как давно вы здесь?» — спросил профессор. Его до сих пор интересовали последствия запущенного им эксперимента, который превратился в апокалипсис для трех миров. «Я жила в Таллине», — чуть растягивая слова, ответила женщина. «Работала медицинской сестрой в больнице. Последнюю неделю мир словно обезумел. Природные катастрофы следовали одна за другой. Посреди полей, дорог, городов из ниоткуда появлялись чужие дома, лес, реки. На третий день с Балтики пришла гигантская волна, захлестнувшая город. Погибло больше 100 тысяч человек. Затем, словно кто-то решил, что цунами свою задачу не выполнил, и случилось землетрясение. Город фактически перестал существовать. Так было не только у нас, по всей планете. Вчера я разбирала завалы на месте дома, где жила моя младшая сестра. Мощный толчок сбросил меня с бетонной плиты на груду битого камня, и прежде чем я потеряла сознание, я увидела, как по земле катится волна пламени». «По земле, на которой вы лежали, или имеется в виду земля как название планеты?» — уточнил профессор. «Гибла вся планета», — покачала головой женщина. «Я поняла, что это конец мироздания, судный день. Не знаю как, но мне показалось, что я уже мертва, и только моя душа смотрит, как гибнет в адском пламени мир. Это наказание за наши грехи. Чаша была переполнена, и Господь послал ангела с пылающим мечом, дабы покарать нас. Мы все прокляты». Она бросила взгляд на внимательно слушавшего Всеволода. Тот вполне спокойно отнесся к метафорам на тему адского пламени, проклятий и ангелов с пылающими мечами. Ему было совершенно ясно, что эстонская тетка просто поехала башкой на религиозной почве. «А потом я очнулась неподалеку от этого храма. Сначала я решила, что столь величественное сооружение — райские врата, но ошиблась». «Архангела Петра не обнаружилось», — хрипло пошутил Всеволод, — «зато нашелся черт, распятый на кресте». «Не шутите, молодой человек, тем более такими вещами», — начала была Марта. «А я и не шучу», — огрызнулся Всеволод. «Да, мадам, вы в аду, как и все мы. Продолжайте, пожалуйста, а то мы до утра будем вас слушать». Марта нехотя кивнула и продолжила. «Я вошла в храм. Там уже было несколько людей, также не понимавших, где мы. После приходили еще люди. Постепенно нас набралось 11 человек. А потом явились те, кого вы называете паладинами. Их возглавляла эта страшная женщина. Нас согнали в угол и забирали по одному, и мы смотрели, как очередной несчастный бьется и умирает в муках. — Что скажете, профессор? — с трудом выговаривая слова, спросил Бур. — Даже не знаю, что и сказать, Себа, — потеряв переносицу, ответил Александр Николаевич. — Если убрать весь религиозный бред нашей новой знакомой, выходит, наша земля погибла. Я только не очень понял, как это произошло. Ведь, согласно логике, она должна была слиться с этой землей. Хотя я мог ошибаться в модели цепочки миров. Например, это не цепь, а треугольник или вообще круг. Кстати, это бы объяснило, почему сюда попало не так много людей с нашей земли. Если три мира соприкоснулись по принципу треугольника, и этот мир стал его вершиной, то большинство людей могло попасть не сюда, а в мир инквизиторов. Марта, а не было в последнее время странных исчезновений? Странных? Да целые города исчезали. За одну ночь пропал Нью-Йорк, растворилась половина Москвы, исчезли пригород Лондона и центр Парижа. Есть два варианта, подвел итог профессор. Или все это оказалось где-то здесь, или же все это где-то там, и нам уже никогда не увидеть центра Парижа. «Безумие!» — высказала свое мнение Ксюша, она по-прежнему сидела ко всем спиной. «Нет, это еще не безумие», — отрезал Игорь. «Безумие начнется, когда люди возьмутся делить этот мир. Мы уже имели счастье наблюдать религиозных фанатиков-каннибалов за работой. Когда они начнут делить землю, прольются водопады крови. Если, конечно, не найдется третья сила и уничтожит и черных, и зеленых, и к такой-то матери». Инга положила руку на плечо Всеволода, предостерегая его от вступления в дискуссию. Бур кивнул. «Все эти разговоры в пользу бедных, и так ясно, что дальше будет только хуже. А вот горло нужно беречь. Факт». «У нас есть намеченный маршрут, — вставай, — заметил Серго. Пора двигаться. Все равно взрывчатки не хватит, чтобы раздолбать этот собор. Так что нечего здесь торчать. Боеприпасы мы собрали... 13-го посланника местного бога Игорь сжег вместе с его крестом, и делать здесь нам больше нечего. Марта, вы с нами? — Да, — нехотя ответила Истонка, — пока не найду людей более близких мне по духу. На это Всеволод только хмыкнул. — Вы так торопитесь умереть? — язвительно просипел он. Она отрицательно покачала головой. — Странно, именно это вы и сказали только что. — Ладно, наверное, это даже к лучшему. Мне достаточно одной либеральной барышни, не хватало еще церковной кликуши. — Серго, заводи, через пару минут уезжаем. Всеволод выпрыгнул на улицу и быстро закрыл дверь, достал сигарету, закурил. Похоже, — подумал он, — неизвестное вещество, рассеянное в атмосфере, не действует на людей. Или действует, но очень медленно. Марта провела на открытом воздухе немало времени, пока еще жива, и ничего странного в ней незаметно, не считая того, что тетка перепутала врата рая с адскими вратами. За его спиной открылся люк, и кто-то выбрался из БТРа. — Почему ты не надел респиратор? Мы же взяли десяток на складе, — раздался за спиной голос Инги. — Днем нормально не покуришь, — обернувшись и посмотрев ее слегка раскосые зеленые глаза, — ответил Всеволод. — К тому же мне кажется, что это вещество не действует на нас. Я провел на улице около 5 часов без маски, а Марта вон вообще больше суток. Кроме того, что она до сих пор не поняла, в какую жопу попала, ничего с ней больше не произошло. «Она тебе не нравится?» — в лоб спросила Инга. Всеволод иронично приподнял бровь. «Что? Так заметно?» — ехидно ответил он. «Мне Ксюша выше крыши. Начинаю жалеть, что вообще согласился взять ее в команду». «Тебе был нужен Серго, поэтому ты и согласился», — парировала Инга. Всеволод затянулся. «Ты права, Серго, ценное приобретение, но иногда мне кажется, что игра не стоила свеч. Я все надеялся, что девка осознает положение и будет вести себя более адекватно, но прошла неделя, а она...» «Возможно, ей нужно больше времени», — заметила Инга. Всеволод пожал плечами. «Может и так, но у нее этого времени нет. Как только мы доберемся до относительно безопасного места, я оставлю ее там». «А Серго?» «Ему придется решать, с нами он или с ней». Вот только где сейчас это безопасное место? Где бы мы ни были, нам везде грозила опасность. Все. Надоело, — решительно заявила Инга и стянула респираторную маску. Не боишься? «Надоело ее носить, надоело бояться, вообще все надоело», — пояснила девушка. «Я устала, хочу вымыться, хочу выспаться на нормальной кровати». «Вряд ли скоро получится», — виновато заметил Бур. «Я знаю», — отозвалась Инга. «Прости за эту вспышку, просто все это очень тяжело. Не могу поверить, что все это реально». «Я понимаю», — делая шаг навстречу и, обняв Ингу за талию, тихо шепнул он. «Я все понимаю». Инга всхлипнула и уткнулась головой в плечо. Всеволод услышал, как щелкнул запор, следом приоткрылся люк. «Вы идете?» — раздался голос Игоря. Всеволод поднял взгляд. «Да, сейчас идем». Игорь, понимающе кивнул и исчез. «Куда дальше?» «К морю», — тихо шепнул он. «Мы едем к морю». Он нехотя разжал руки, выпуская ее. «Пора». Инга тряхнула своими рыжими, словно золото, волосами и пошла к БТРу. Никто не заметит и не узнает, как она сейчас счастлива. Всеволод действительно ее простил. Он понял, что с ней тогда произошло. Понял, что это была не она, а та часть тьмы, что спит внутри каждого человека. Теперь Инга знала твердо, куда бы ни пошел Всеволод, она всегда будет идти рядом с ним.